Десятое. Я не способен к жизни в других широтах. Я нанизан на холод, как гусь на вертел. Слава голой березе, колючей ели, лампочки желтые в пустых воротах. Слава всему, что приводит в движение ветер. В зрелом возрасте это вариант колыбели. Север — честная вещь, ибо одно и то же он твердит вам всю жизнь шепотом, в полный голос, в затянувшейся жизни разными голосами. Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи, напоминая забравшемуся на полюс о любви, о стоянии под часами.